На самолете Ил-62 только перешли на переменный ток, и была система, которая поддерживала заданную частоту 400 Гц. Работала она плохо, и у нас были две предпосылки к пожарам. Помню, в пятницу заместитель министра проводил совещание, и каким образом там оказался Ильюшин, мне до сих пор непонятно. А мне в понедельник надо было лететь на выставку в Париж. Уже были билеты, паспорт. В понедельник лететь, и я в субботу с женой пришел к Ильюшину пить чай, обсудить и получить окончательное благословение. Пообедали, погуляли, попили чайку, а у меня какое-то предчувствие. Говорю: «Сергей Владимирович, мне вот в понедельник надо улетать в Париж». Он посмотрел: «Ты знаешь что? А ты решай этот вопрос сам». «Папочка, ты что?» — Анастасия Васильевна ему говорит. Он и ухом не повел. «Я сказал, пусть решает сам», — повторил. После этого я благополучно сдал билет и в понедельник полетел в Казань разбираться с пожарами на Ил-62. Вот вам и Париж. Новожилов, голубоглазый, с командирским голосом, одет в дорогой костюм, но почему-то чувствуется, что с удовольствием носил бы и что-нибудь попроще. «Сегодняшнее восприятие Ильюшина, — продолжает он, — совершенно не соответствует его реальному облику. У многих восприятие таково, что это ангел с крылышками, который только благословлял. Если говорить об Ильюшине, я бы на первое место поставил железную требовательность к своим подчиненным. Исключение составляли студенты». Генрих Новожилов был студентом МАИ, когда впервые увидел Ильюшина. Устраивали вечер для выпускников, и Новожилов занимался им по профсоюзной линии, заказывал концерт, приглашал артистов. На вечере были генеральные конструкторы Лавочкин, Яковлев, Ильюшин. «Ильюшин лихо отплясывал с нашими девчатами, вел себя совершенно непринужденно», — вспоминает Новожилов. «Я пригласил одну девицу и думаю, пойду посмотрю, что такое Ильюшин вблизи. Я тогда еще и не предполагал, что буду у него работать. Мы подкрутились поближе, и я два раза нахально задел Ильюшина. И на следующий день хвалился, что вчера танцевал и несколько раз толкнул самого Ильюшина и разглядел его во всех подробностях. Что мне бросилось в глаза? Непосредственность, в отличие от очень уважаемого мной Яковлева. А когда мы попали к Ильюшину на практику, мне говорили так: «Ну ничего, ничего, это он сейчас с вами так демократичен, вот начнете работать, узнаете». Старостой студенческой группы пришел в 1948 году Генрих Новожилов на преддипломную практику. Студентов сразу зачислили в штат и платили зарплату инженера-конструктора 900 рублей. Следующей должностью был инженер-конструктор третьей категории 1250 рублей. Потом второй категории 1450-1600 рублей, первой категории 1875 рублей. Новожилов пройдет все эти ступени, а первые 900 рублей для студента было совсем неплохо, если добавить 220 рублей стипендии. Проработав около 2 месяцев у Ильюшина и получив по 1500, тогда это были деньги, студенты отправились на юг. А практика оказалась настоящей работой. Новожилов попал в отдел фюзеляжа к Валерию Африкановичу Борогу, выдающемуся конструктору требовательному руководителю. Неспроста многие, кто побывал под его началом, потом занимали высокие должности в ОКБ. Новожилова назначили старостой дипломников, но на этой первой своей руководящей ступени он простоял недолго. Старостой стал Нахотрян Тарасян. В отличие от беспартийного в ту пору Новожилова, он уже был кандидатом в члены партии. Ильюшин, встретив Новожилова на лестнице, воскликнул: «А, разжалованный староста!» Генрих растерялся, не зная, что ответить, но Ильюшин тут же подбодрил: «Ничего, ничего, все впереди!» «В цехе слева от нас стоял Ил-28», — рассказывает Генрих Васильевич. «А мы с Зямой Саксоновым стояли примерно в позе Минина и Пожарского, причем ваш покорный слуга держал руку в кармане. Мы увлеклись разговором, не пустопорожним, ни о футболе, ни о женщинах. Слышим? Здравствуйте!» Оборачиваемся. Ильюшин. А за ним метрах в пяти Борок, Санков, Семенов. Наши начальники, корифеи, некоторые из них и по сей день продолжают у нас работать. Ильюшин протягивает руку. «Здравствуйте». Я поворачиваюсь, и, естественно, первым моим ощущением было удивление, откуда он взялся. А он говорит: «Во-первых, когда находитесь на производстве, неприлично держать руку в кармане. Во-вторых, чего вы стоите посреди цеха и размахиваете руками? Если вас что-то интересует в этом самолете, так подойдите к нему и смотрите предметно. Вы поняли меня?» Мы, естественно, тут же двинулись к самолету. Но через 2 часа я пришел в КБ на Красноармейскую, и все уже знали, что Новожилову и Саксонову хозяин вогнал арбуз, как у нас выражались. И это не чересчур. Держать руки в карманах действительно неприлично. Во-вторых, целесообразно подойти к самолету поближе и вести разговор не обзорно, как экскурсовода на Красной площади. Ильюшин требовал не только правильной работы, но и сосредоточения всего внимания на работе. Когда Новожилов прошел по службе несколько ступеней и стал конструктором первой категории, получая вместе с летными и командировочными около 3000 рублей в месяц, ему предложили стать секретарем парткома, где оклад всего 2000 и никаких премий. Правда, полагалась еще бесплатная путевка и дорога, да еще если предприятие завоюет переходящее красное знамя, то с разрешения райкома дадут 1000 рублей. И, надо признаться, никакого желания идти на эту работу у него не было. Попросился на прием к Ильюшину. «Знаешь, я тебе посоветую, — сказал Ильюшин, — если тебя изберут, все-таки соглашайся. У нас есть прекрасный ведущий, но дай ему 3 человека в подчинение, он и сам завалится, и работу завалит. А партийная работа даст тебе возможность познакомиться с людьми». Благословил. Здесь, наверное, и началось отношение ко мне Ильюшина не только как к секретарю парткома, говорит Новожилов. Он стал приглашать меня на все технические совещания. Даже в узком кругу совещания приглашал. Ильюшин обладал, как теперь говорят, плюрализмом мнений. Дурацкое слово «плюрализм», я его терпеть не могу, так же, как «консенсус». Я потом понял, для чего нужно разнообразие мнений. Если взять за обзор предмета 360 градусов окружности, то один человек может смотреть на предмет из сектора в зависимости от своей эрудиции от 90 до 180 градусов, а нужен круговой обзор. Так вот, Ильюшин обладал способностью увидеть предмет с обзором в 360 градусов, но с той стороны, откуда ты не ждал. Это меня всегда поражало. А идешь к нему вроде подготовленный. 2,5 года проработал Новожилов секретарем парткома и никогда не жалел об этом. В августе 1958 года у него в кабинете раздался телефонный звонок. «Генрих Васильевич, ты можешь зайти?» У Ильюшина сидел директор завода Кофман. Папа Кофман, как его называли, был организатор, государственный человек. «Генрих Васильевич, как ты посмотришь, если мы тебя сделаем заместителем генерального конструктора?» — спросил Ильюшин. «Наверное, я с этим делом не справлюсь. У меня эрудиции не хватит». «Я не родился с эрудицией», — ответил Ильюшин. «Когда ты будешь принимать в день по 30-40 человек, придет то, что вы называете Ильюшинской эрудицией». Состоялся разговор, а в сентябре Ильюшин привез Новожилова во Внуково. В то время были остановлены самолеты Ил-18 из-за катастрофы в Шереметьеве, прекратились эксплуатационные испытания. Когда толком разобрались в причинах, испытания возобновили и создали комиссию по их проведению. Ильюшин представил Новожилова как члена этой комиссии и своего заместителя. «Мне было 33 года от роду», — говорит Генрих Васильевич. «И вот с сентября 1958 года по 1970, когда он ушел с поста генерального, и до его смерти в 1977, мы работали в тесном контакте. В конце 60-х мы уговорили Ильюшина остаться, когда он дважды подавал заявление. Меня вызвали в ЦК и сказали, что Ильюшин рекомендует меня. Спросили, как я к этому отношусь. Я сказал, что у меня нет с Ильюшиным никаких технических противоречий, и я всю свою жизнь согласен работать у него заместителем. Считаю уход Ильюшина преждевременным, потому что он обладает потрясающим авторитетом, огромными знаниями, и сегодня еще не время отпускать его». Сам Ильюшин говорил так: «Если я не смогу работать, придя на службу вместе со всеми, а уйдя после всех, я не смогу руководить коллективом». Это была его концепция, и сдвинуть с нее его не удалось. Ему говорили: «Сергей Владимирович, приходите после обеда». Знали, ему уже трудно вставать, раскачаться, разойтись. Он проработал еще 3 года. Я могу сказать и сегодня, что всю жизнь готов был работать заместителем у Ильюшина, продолжает Новожилов. Ильюшин давал возможность работать заместителю, а с 1964 года я был первым заместителем. Это тоже все происходило не просто потому, что мне пришлось на этом посту сменить Кутепова. Процесс требовал больших переживаний. Если я принимал какое-то решение, я докладывал Ильюшину, и обычно мы находили общий язык. Новожилов уже усвоил важную черту Ильюшина: не терпел ни точных, ни профессиональных ответов. Это он определял мгновенно. Человек пытался выкрутиться, а Ильюшин говорил ему: «Знаешь что, ты лучше кончи разговаривать, иди разберись, а потом доложишь. Если своего времени не жаль, пожалей наше». Докладывать ему нужно было так: «Сергей Владимирович, это я видел лично и говорю уверенно», или «Это известно из достоверных источников». поехали на Чайки на совещание. Ильюшин рядом с родителем, его заместители Новожилов и Кутепов сзади. «Я даже место помню», — говорит Новожилов, — «на улице Горького в районе магазина «Динамо». Мы с Кутеповым разговорились о вчерашнем футбольном матче. В те времена футбол был игрой номер один. Разговорились и несколько увлеклись. Вдруг поворачивается Ильюшин и говорит: «Не могу понять. Серьезные люди. Едем на серьезнейшее совещание. Вместо того, чтобы думать, какую позицию нам занять, вы разговариваете о пустяках. Как же можно?» Мы прикусили языки. Ехали из Жуковского. В Москве остановились на красный свет. По переходу идет симпатичнейшая женщина. Зажигается зеленый. Машина начинает двигаться. Молодой Новожилов поворачивает голову, отслеживает. Проехали. Через минуту-другую раздается голос Ильюшина: «Генрих Васильевич, а шея у тебя хорошо вертится». Значит, тоже заметил эту красотку. Любил женщин. Красиво любил. По крайней мере, помнил все имена. Не как один верный ленинец, который всех своих пассий называл Виками, чтоб не перепутать с женой. Жизнь, работа и любовь. Работа была главнее. Существовал порядок, что авиационную технику эксплуатировали по гарантии. Сначала действовала гарантия завода, а когда самолет отправлялся в ремонт, гарантия ремонтного завода. Потом снова шел в ремонт, а понятие «технический срок службы» в Аэрофлоте отсутствовало. С инженером Константином Денисовичем Усиковым Новожилов составил программу, которая позволяла увеличить межремонтный срок службы самолета и ввести понятие «технический срок службы». Непростое дело. Разработали методику, и Новожилов рассказал о ней Ильюшину. А тому, если что-то не нравится, он не обязательно скажет, что это ему не нравится, а найдет другую причину, из которой станет ясно, что документ надо переделать. Чувствует, что-то не то, а сразу сказать не может. К тому же, говорят, бумага должна вылежаться. Ильюшин послушал Новожилова и говорит: «Это все хорошо, но самое главное — безопасность». Разговор не получился, и письмо министру Логинову с изложением новой методики Ильюшин не подписал. Но прошло время, и он говорит Новожилову: «Генрих Васильевич, ты предложил интересную вещь, я сделал несколько замечаний, а вы 2 недели ко мне не приходите». Новожилов помчался к Усикову, они за это время кое-что подправили. Видимо, Ильюшина заинтересовало предложение Новожилова, но он не был готов сходу решить, благословить или нет, и некоторое время обдумывал. Через полчаса документ был подписан, и методика начала действовать. Все тут едино в этом характере. И руки у сотрудника в карманах, и разговор о футболе, и подписание методики. Полная сосредоточенность на главном деле. Говорят, вот так на роду написано «судьба». А был ли он суеверным? Наверное, как все авиаторы, в какой-то мере да. Однажды перед вылетом новой машины ему кошка дорогу перебежала, и он тут же отменил полет. «Затрудняюсь сказать, верил ли он в приметы», — задумался Новожилов. «Но 13-м числом ни одного документа не подписывал, так же, как и Новожилов не подписывает ни одного документа 13-м числом, — улыбается Генрих Васильевич. Я ему как-то сказал, что забыл расписаться. Он говорит, расписываются только в трех случаях. Во-первых, когда брака сочетаются. Во-вторых, когда сдают человека на гауптвахту. В-третьих, когда получают зарплату. Во всех остальных случаях ставят подпись. Что-то я подписал, а он говорит, а почему ты числа не поставил? Не знаешь, что подпись без числа недействительна? Это раз. Во-вторых, подпись без числа — это страшное дело. Если ты не хочешь оказаться безвинно посаженным за решетку, то всегда ставь число. Потому что представь себе, что есть твоя подпись под документом, но никто не знает, когда ты его подписал, и если что-то произойдет, свалит на тебя. Многое, о чем я рассказал, легло в основу формирования моего поведения. Вы не найдете ни одной моей подписи без числа, и на производстве не держу руки в карманах. «И одеты, как подобает», — добавляет один из сотрудников. У Ильюшина был лозунг «Лучший враг хорошего». И он был направлен против тех конструкторов, чаще молодых, которые видели цель в том, чтобы сделать что-то свое оригинальное, не так, как было до этого, но не задумывались над достоинствами и недостатками старого. Такая работа интересна, и отличиться возможностей больше, считал Ильюшин, но сколько вреда она может принести общему делу. Если не противостоять такой тенденции, то самолет будет иметь столько нового, что придется доводить его до конца, пока морально не устареет. Но это не означало, что лучший враг хорошего обрекало проектировать новые самолеты только из старых конструктивных элементов. По мнению Ильюшина, если старая, проверенная практикой конструкция не отвечает новым условиям работы, ни в коем случае не надо за нее держаться, а надо не бояться искать конструктивно новое решение. После войны Ильюшина поручили ознакомиться с проектом Бартини. Роберт Людвигович Бартини, авиаконструктор, красный барон, итальянский комсомолец, миллионер, которого ЦК Компартии Италии еще задолго до войны направил в СССР, чтобы, как говорилось в постановлении ЦК, красные самолеты летали быстрее черных. Конструкции Бартини отличались оригинальностью решений, новизной, непохожестью. Его проекты всегда шли тяжело, он стремился дать как можно больше нового, и это многих настораживало, потому что нельзя до бесконечности вводить непроверенное экспериментально. На многих зарубежных фирмах считают, что если в самолете меньше 50-60 нововведений, и среди них нет таких, что стали бы событиями, такой самолет не будет перспективным, за ним не последует модификаций. Ильюшин поехал к Бартини, несколько часов просидел над его проектом, потом послал своих сотрудников Астахова и Шенина тщательно изучить проект и написать впечатление. Они попросили у Бартини отдельную комнату и конструктора, который бы приносил чертежи. «Ни комнаты, ни конструктора я вам не дам», — сказал Бартини. «Садитесь рядом, я буду отвечать на ваши вопросы». Так они проработали 3 дня. И написали в целом положительное заключение. Ильюшин прочитал и сказал: «Я так долго не знакомился, но у меня сложилось другое впечатление. А вы что, остаетесь при своем?» «Да, при своем». «Ну, тогда вы и подписывайте. а я приложу сопроводительное письмо министру, что посылаю заключение наших специалистов. Когда речь шла о чужом проекте, свое мнение не навязывал, более того, даже не сообщал его министру.